У двери послышался шум, и в дом залетел ураган по имени Рози. «Папочка, ты дома!» Она запрыгала и захлопала в ладоши. «Папочка, ты дома!» Гермиона услышала возглас дочери и остановилась. Почему Рон так рано вернулся? Что-то случилось. Забирая Рози от няни, она мысленно вела диалог то с Аланом, вновь и вновь прокручивая его слова перед расставанием, то с Гарри, вспоминая его «ты справишься», то с Роном, готовясь к их разговору. С последним было сложнее всего. Им давно следовало поговорить и все выяснить, но она была так растеряна от собственных неожиданных чувств к Алану, что сначала неосознанно, а потом и намеренно отдалилась от мужа. Чувство вины перед ним не давало покоя, но молчание – не выход, и пора было что-то делать. «Привет, ты сегодня так рано, голоден?» Она постаралась выглядеть беззаботной. «Да, наверное, Рон и сам не ждал, что Гермиона с Рози придут так быстро. Сейчас что-нибудь придумаю». Гермиона буквально сбежала на кухню. «Спасибо, я пока займу Рози». Рон пошел в комнату к дочке. Почти час спустя Гермиона позвала всех к столу. Внешне все выглядело, как всегда, семейный ужин, разговор ни о чем, щебет Рози, но Гермиона чувствовала, что с Роном что-то не так. Он был подавлен, отвечал не впопад и боялся смотреть ей в глаза. Сердце кольнула тревога. «Пора поговорить, дальше так жить невозможно. А что, если он как раз и решился на разговор, но не знает, как его начать, и что он хочет ей сказать?» Гермиона не раз думала о том, где же муж проводил свои вечера, что его отсутствие не имело отношения к работе, она понимала. В норе он быть не мог, мол ли первая бы устроила ей допрос с пристрастием, почему муж не идет домой. Тогда где? Близких друзей, кроме Гарри, у него не было, но Гарри и сам жил временно у Молли и Артура. Мысль, что Рон нашел другую женщину, приходила к Гермионе и сначала даже не пугала, настолько она была увлечена Аланом. Но потом, стоило только задуматься, и она с ужасом отгоняла ее раз за разом. И вот сейчас это казалось вполне реальным. Может быть, пока она вечерами думала о другом мужчине, занималась дочкой и работой, Рон увлекся кем-то, кто уделял время ему. Ведь у них и близости давно уже не было, а мужчине сложно жить без ласки и секса. Что, если... Гермиона уже в третий раз поставила кипятиться чайник, просто забывала залить кипятком заварку. «Мамочка, можно я сама отнесу десерт?» Она отдала дочке тарелку со свежим шоколадным печеньем, и та, аккуратно ступая, медленно вышла. «Ты в порядке?» Она вздрогнула от голоса Рона, подошедшего слишком тихо. «Ты пошла за чаем и пропала?» «Да, прости», задумалась, извиняющаяся улыбка мелькнула на ее лице, но муж быстро отвел взгляд и уставился в пол. «А, ну ладно», он оглядел кухонный стол и заметил вазочку с кремом и молоко. «Я отнесу», он вслед за Розой ретировался в гостиную. Гермиона поставила на поднос чайник, чашки и направилась за ним. «Мама, а можно мне печенье в виде котика?» Рози перебирала фигурки в тарелке, но никак не могла найти нужную. «Вот же котик, смотри», Гермиона с легкостью нашла два печенья с ушами и хвостом и протянула дочери. «Спасибо», Рози широко улыбнулась матери и через пару секунд с упоением отгрызла шоколадному коту хвост. Рон с умилением смотрел на Рози, а Гермиона украдкой наблюдала за ним. Его улыбка, такая теплая, такая родная, вдруг погасла, как будто он подумал или вспомнил о чем-то неприятном. Может, он решил уйти, и ему жаль оставлять дочь? От этой мысли она побледнела. «Тебе нехорошо?» Он с беспокойством посмотрел на нее. «Нет-нет, все в порядке». Она непроизвольно потерла щеки руками, чувствуя, как кровь вновь приливает к лицу. Рон выглядел странным, каким-то заторможенным, но при этом непривычно участливым. Гермиона пыталась понять, что же с ним происходит и как ей вести себя. «Мамочка, я наелась, спасибо, мазно, я пойду поиграю». «Конечно, солнышко, а потом будем купаться и спать». «Беги», Гермиона поцеловала дочь в макушку. Руки сами обняли хрупкие детские плечи, ей вдруг захотелось прижать дочь к себе крепко-крепко и никуда не отпускать. На глазах от нежности выступили слезы. «Что бы ни случилось, у нее есть Рози, и ради ее счастья она готова на многое. Ради нее она совсем справится, даже если Рон решит уйти». Проводив убегающую Рози взглядом, Рон повернулся к Гермионе и тихо произнес: «Нам надо поговорить. Ты не против?» У Гермионы все внутри оборвалось. Несколько часов назад она простилась с Аланом, и, похоже, это не последнее прощание на сегодня. «Хорошо, если ты хочешь этого», — тихо уронила она, мысленно готовясь услышать самое страшное. «Может, пройдем туда?» Рон махнул в сторону камина, встал из-за стола и, прихватив грязные тарелки, скрылся на кухне. Он быстро вернулся и убрал оставшуюся посуду. Да, конечно, здесь удобнее. Она пересела на диван. Мысли и догадки роились в голове, порождая страх и неуверенность. Вот сейчас Рон сядет напротив и скажет, что она плохая жена и ему очень жаль, но он встретил другую, более чуткую, более понимающую, более любящую. Рон подошел и тихо опустился в кресло. Пока они ужинали, он собирался с силами, чтобы начать наконец этот треклятый разговор. Лучше было прояснить ситуацию сразу и до конца, только вот как это сделать. Весь запас решительности он истратил на вопрос и теперь не знал, как начать. Гермиона сидела и смотрела на него, ожидая, когда он заговорит. Она выглядела напуганной, внешне она была спокойна, но вот взгляд. «Я слушаю тебя», не выдержала она тишины и заговорила первой. «Что ты хотел?» Тяжелый вздох и «ничего». Слова не шли, он уже пожалел о том, что начал этот разговор. «Рон, прошу тебя, не молчи. Что случилось?» Он поднял голову и посмотрел в глаза. «Я думаю, нам надо обсудить наше будущее». Гермиона сглотнула и сжалась. «Что ты имеешь в виду?» В глазах мелькнуло беспокойство. «То, как мы живем последние недели, даже месяцы, это неправильно, что ли, я не знаю. Ты прав, все так изменилось и...» Она провела чуть дрожащей рукой по волосам. «И что ты решил?» «Я...» Он посмотрел на нее внимательно, как тогда, в оранжерее, и еще больше запутался. Что ей сказать? Он готовился поговорить с той Гермионой, что встречалась с Анидоном, с той сильной, красивой женщиной с грустными глазами. Перед ним же сидела совсем другая, в домашней одежде, без косметики, с хвостиком. Это была его жена, такая, какой и была все эти годы, милая, уютная, своя. И она смотрела на него так странно, настороженно. Чего она боялась? Что ее винить ни в чем? Он убедился, тогда в чем дело? Почему у него так сжималось сердце и хотелось обнять ее и укрыть от всего мира? Почему она, так, когда ты пошла работать, все изменилось, осторожно заговорил он. Она отвела взгляд и кивнула. Я не был готов к этому, прости, я не ожидал, что наша жизнь так сильно и резко изменится. Мне и так все нравилось, понимаешь? Да, Гермиона не мигая смотрела в пустой камин. Я обижал тебя, я не понимал, что работа нужна тебе не меньше, чем мы. Она вскинула на него удивленные глаза. Он же продолжил говорить, не глядя на нее, чтобы не сбиться. Он и сам не очень хорошо понимал, что несет. Перед ее приходом он думал, что наконец все понял и принял решение, но сейчас сидел и лепетал нечто невразумительное. Он торопился все сказать, пока не передумал окончательно, и был благодарен ей, что она внимательно слушала, не перебивая. «Я стал сбегать от проблем, потому что так было легче». Она сцепила руки на колени, костяшки побелели от напряжения. «Но я так больше не могу, это нечестно по отношению к тебе и к Рози». Губы Гермионы задрожали, она с ужасом ждала следующей фразы, последней, которая поставит точку в их семейной жизни. «Я много думал сегодня, да и до этого», Рон развернулся к ней и с трудом сглотнул. Слова давались все трудней. «Я все понимаю и не имею права тебе мешать, ты». Гермиона резко вдохнула и нахмурилась. «Ты достойна лучшего, я больше не буду стоять на твоем пути», он выдал тираду и отвернулся. «Я не понимаю тебя», прошептала Гермиона. «Ты хочешь нас оставить?» Глаза расширились и не моргая смотрели на него. «Я не хочу», выдохнул он. «Но я не буду больше тебе мешать, ты, достойна лучшего», повторил он. Она часто-часто заморгала, смахнув рукой непрошенную слезинку. «Ты бросаешь меня?» Искреннее недоумение и боль в ее глазах его поразили. «Я не бросаю тебя, я даю тебе свободу. Это разные вещи. Тебе же она нужна. Свободу?» Слезинка скользнула по щеке и упала на дрожащую руку. «Я не просила о ней. Ты сможешь идти к своей мечте, стать серьезным ученым. Рядом с тобой должен быть совсем другой мужчина. Умный, начитанный, а не простой продавец и любитель квиддича. Другой, а чем ты?» Она попыталась взять себя в руки. «Ты достойна лучшего», не поднимая головы, ответил он. «Мерлина, ради, что ты несешь?» Гермиона нахмурилась, вскочила с дивана и заходила перед камином, а потом резко остановилась. «Ты сейчас серьезно говоришь, что уходишь от меня ради меня самой? Ты меня спросил, надо ли мне это, а разве? Что я скажу ей? Что ты ей скажешь? Разве ты сама не хочешь этого?» Хрипло спросил он, а губы изогнулись в болезненной полуулыбке. «Тебя больше не будет тяготить неинтересный, ревнивый муж, ты сможешь заняться карьерой, наукой, собой». И вот тут до нее дошло. Слезы в мгновение высохли, в глазах заплескалась ярость. «Он что, хочет разрушить семью просто так? Да что за бардак у него в голове? Прекрати немедленно нести всю эту чушь. Да, у нас не все гладко, но нормальные люди обсуждают свои проблемы и ищут пути их решения. А ты, то ты каждый вечер сбегаешь неизвестно куда, то заявляешь теперь, что хочешь уйти». Рон в недоумении смотрел на жену. Всего несколько минут назад она со страхом смотрела на него и ждала, что он ей скажет, а сейчас перед ним была львица, готовая растерзать его. «Я все знаю», — тихо проговорил он. Она на миг замерла, но тут же развернулась к нему с холодным прищуром и скрестила руки на груди. «И что же ты знаешь, позволь спросить, что ты стесняешься меня, стыдишься, что я мешаю твоей карьере? Да с чего ты все это взял?» У Гермионы руки опустились сами, и она смотрела на него во все глаза. «Я разговаривал с кое с кем, да и сам все вижу. Я не знаю и знать не хочу, с кем ты там разговаривал, но такие вещи надо обсуждать вдвоем, со мной вдвоем, а не с кем-то посторонним. И если тебе что-то не нравится, имей смелость подойти и сказать это, а не игнорируй меня неделями». Она разгорячилась, но остановиться уже не могла. «Это ты отстранилась от меня. Что мне было делать? Тебя не было вечерами, а когда была, то вся погружалась в работу. Тебе было все равно, что происходит в моей жизни?» Рон завелся от ее слов, и прежние обиды, лелеемые столько времени, вновь всплыли. «И ты опять сбежал», — едко подвела итог она. «Не хотел ругаться», — обиженно пробурчал Рон. «Вот и я не хотела». Рон открыл рот. Рон закрыл рот. «Вот так все просто. И где ты был все это время?» Наконец задала так волновавший ее вопрос Гермиона. «В Макдловском ресторанчике», — признался он. «Там небольшой шахматный клуб, и я играл с ними». «Шахматы? Все это время ты играл в шахматы?» «Ну да», — он развел руками. «Оказался там как-то, чисто случайно, и мне понравилось. Я стал победителем там, выиграл турнир и купил вам десерт». Только сейчас он вдруг понял, как его отсутствие могло выглядеть со стороны и что могла о нем подумать Гермиона. «Ты что, решила, что я?» Он сглотнул, потому что слов дальше не оказалось. «Ничего я не решила», — отрезала она. «Но согласись, вот так исчезать — не самый лучший вариант». «Да, ты права, я был обижен, а ругаться опять не хотелось. Мне тоже есть на что обидеться. Но обиды сами по себе не рассосутся, если мы не будем говорить друг с другом честно. Если ты этого хочешь, конечно». Рон осторожно улыбнулся. Гермиона не поддержала идею его ухода. «Может быть, не все еще потеряно? Значит, ты не хочешь, чтобы я уходил?» В душе встрепенулась надежда. «А ты хочешь уйти?» Она подошла к нему и присела на диван рядом с его креслом. Глаза искали хоть тень сожаления в его глазах, и ей казалось, что находили. «Нет». Он опустил голову и уставился на внезапно ставший таким интересным ковер. «Конечно, нет. Тогда зачем ты это сказал?» Она протянула к нему руку, но прикоснуться не решилась. «Думал, так будет лучше. Я же тебе только мешаю. Да и вообще, я тебе не пара. Не поздновато ли ты задумался об этом, Рональд Уизли?» Он усмехнулся. Ее голос сейчас звучал так по-школьному строго и был таким родным. «Ну-у-у, я и раньше думал об этом, но решил, что слишком тебя люблю, чтобы отпускать». Он залился краской. «А сейчас? Почему ты готов отпустить меня сейчас?» Она отстранилась, напрягшись как струна. «Я не готов», — хрипло выдавил он, снова рассматривая ковер. «Совсем не готов, я просто дурак, такой, какой есть, но я люблю тебя и всегда буду любить». «Глупый, какой же ты глупый», — она коснулась его волос. Рон сполз с кресла на пол и уткнулся лицом в ее колени, а она гладила его по волосам и шептала что-то очень хорошее. Он не сразу начал различать слова. «Нам просто надо все обсудить, что мы хотим изменить, а что нет, но никого ближе тебя и разве у меня нет и никогда не будет», — тихо говорила она, а он прижимал ее все крепче, боясь отпустить. «Мама, а почему папа тебя так странно обнимает?» Рози подошла к родителям и внимательно разглядывала их. «Потому что твой папа очень любит твою маму, солнышко, но иногда совсем забывает ей говорить об этом. Иди к нам, можешь даже взять с собой свое лохматое чудовище, вас с ним я тоже люблю». От радости Рози схватила Джинджера в охапку и прижалась к родителям. Нарцисса Малфой на сей раз превзошла себя. Ее идея о награде удивила даже министра, не говоря уже о ее собственном супруге. Изящная фибула в форме изумрудно-прозрачного фиала, а в качестве заколки крепления – имитация волшебной палочки с крошечным волосом единорога, который можно зажечь небольшой люмос или наколдовать самые простые, но не менее нужные зельеварам чары. Яркость и цвет фиала свидетельствовали о степени заслуг. При внимательном же взгляде на фиал в нем пробегали искры, складывающиеся в имя хозяина награды и ее название за особые заслуги в зельеварении Британии. Когда сам Шиклбол всмотрелся в получившийся результат, он проморгался, прокашлялся, несколько раз глубоко вздохнул и предложил Нарциссе представить, как могли бы выглядеть другие награды, не для зельеваров, а, например, для доблестных авроров, для тех, кто действительно спас чью-то жизнь. Быстро поправился он, стоило Нарциссе сверкнуть глазами. И вот через несколько дней, а именно столько потребовалось министерским артефакторам для изготовления наград, в известную уже, кажется, всем в магической Британии лабораторию заявились со всей помпой министр со свитой. Конечно же, в ней весьма выгодно выделялся хозяин помещения и совладелец лаборатории Люциус Малфой. И снова журналисты. Нарцисса прикоснулась к асимметричному вороту нового платья, искоса проследив, каким оценивающим взглядом окинула ее фигуру скитер, вот никуда без нее. Впрочем, она, Нарцисса Малфой, всегда была иконой стиля, и ею оставалась, невзирая ни на какие сплетни. Громкие слова, которые, правда, изрядно сгладила ехидная физиономия настоящего главы лаборатории, и вот, наконец, вручение. Удивление, восторг в глазах почти всех. Награды первой степени Нарцисса приколола к плащам Снипа, мисс Фарли и сына самолично, и была счастлива видеть восхищение и гордость в глазах сына. Нарцисса знала, что Драко гордился ею, ее работой, а не собой. Тонко улыбнулась и тому, что супруг сам себя не обидел. На плащ Люциуса прикалывал награду второй степени оливкового цвета сам министр. Колдография этого, несомненно, украсит завтра первую полосу ежедневного пророка. Минута славы не миновала и ее саму. Министр не забыл представить ее как автора награды артефакта, так что обижена вниманием она не осталась, скорее, наоборот. Впрочем, семье все это было на руку, безусловно. Да, скучать в одиночестве Нарцисса теперь не будет, только изредка, когда самой захочется. Ей дважды пришлось наступить на ногу разливающемуся соловьем супругу, чтобы тот наконец выдворил дорогих гостей. Она видела, как хмурится Снейп. Время уходило, а тот, по-видимому, не хотел вручать свои подарки при свидетелях. А Нарцисса желала увидеть второй акт, там было не меньше ее трудов, чем в предыдущем. И вот они, шикарные пеналы для мешалок, наборов ножей, с именными инкрустациями наверху и серебряными СС в левом нижнем углу. Просто праздник, услышала она за спиной и немного замедлила шаг. Даже не знаю, или это прелесть от министра, или набор от самого. Нарцисса улыбнулась. Вот, значит, как работники ценят своего шефа. Замечательно. Когда его в очередной раз накроет, ей будет, что ему рассказать. Интересно, что будет в газетах. Неужели мы все туда попадем? Мама будет потрясена. Все это чудесно. Но, может быть, пора заняться делом. Я понимаю, что это будет выглядеть безобразно, но еще несколько минут, и я попрошу вас сдать все обратно. На голос с ней по Нарцисса даже обернулась. Иначе сегодня случится совершенно незапланированный выходной. Пока вы рассмотрите все, что в ваших пакетах, и обменяетесь мнениями, рабочий день закончится. Он хотел сказать еще что-то более ядовитое, но встретился взглядом с мисс Фарли и молча опустил веки. Джемма потрясенно сжимала в руках его любимый нож, самый важный для зельевара инструмент, потому что на первом этапе все взаимодействия с тем, что должно будет стать волшебной субстанцией зелья, шло именно через него. А на его столе теперь красовался тот набор ножей, что она подарила ему на Рождество. В последние несколько дней Драко ловил себя на том, что постоянно наблюдает за Джеммой. На первый взгляд она вела себя как обычно, приветливо и по-деловому. Также держала под контролем все, что должна была держать, постоянно наносила лечебные смеси на лицо лаванды, с которой они всегда вполголоса болтали во время процедур, чаще всего об учебе или о Майкле Корнере. Впервые услышав это имя в лаборатории, да еще и от лаванды, Драко удивился, какое дело невыразимцам может быть до Браун, но быстро понял, что дело тут вовсе не в работе. Это его обрадовало, он прекрасно помнил, какие взгляды Корнер бросал на него и на Луну. Что ж, новый роман отвлечет Майкла, и это уже хорошо. Правда, времени прислушиваться к девичьей болтовне у него почти не было, На этой неделе он пропустил два рабочих дня в лаборатории, потому что был занят в школе. Профессор Слакхорн споткнулся на лестнице и сломал ногу, а на старые кости Костерас действовал не так быстро. Точнее, действовал, но разрабатывать ногу тяжеловесному Горацию пришлось аж в Мунга. Так что всю неделю Драко по просьбе директора МакГонагалл временно исполнял его обязанности. А это значило, что кому-то пришлось взять на себя его работу в лаборатории, что тоже не очень хорошо. Драко метался все это время как проклятый, но все равно не успевал. И даже Луна на днях заметила, что он стал раздражительным и выглядел измученным. А еще он хотел поговорить с Джеммой по поводу встречи с Луной. Откладывать этот вопрос тоже не стоило, так что утром в субботу он пришел в лабораторию. Конечно же, Джемма была на месте и, сосредоточенно что-то записывая в толстом гримуаре, поглядывала на три котла, над которыми поднимался фиолетово-серебристый пар, как всегда, серьезная и грустная. Драко прекрасно знал, почему. Снейп, этим было все сказано. Не мужчина он, видите ли. А кто тогда? Драко чувствовал какое-то непонятное раздражение по поводу всей этой ситуации, наверное, потому, что у него в личной жизни все складывалось удачно, и хотелось, чтобы и уставших близкими людей тоже было все хорошо. Особенно у Джеммы, которая столько раз его поддерживала и помогла окончательно поверить в себя. Надо было помочь Снейпу, хотел он того или нет. То, что тот неравнодушен к мисс Фарли, Драко прекрасно понял. Вряд ли другие сотрудники лаборатории заметили это, но он-то, не все. «Джемма!» — позвал он. «Доброго дня, Драко!» «Приветствую!» — она улыбнулась, убирая гримуар и кивая на соседний стул. «Что тебя сюда привело? Я так много пропустил!» — подумал. «Вдруг смогу помочь?» Драко не собирался усаживаться, готовый работать. «Мы все успели, не переживай. А еще я надеялся застать тебя одну». Чтобы вернуться к нашему разговору о единорогах, Драко не мог не заметить, как смущенно покраснела Джемма. «Я поговорил с Луной, не обо всем, конечно», — быстро дополнил он, чтобы не смущать Джемму еще больше. «И она сказала, что очень хочет помочь. В любом случае, нам надо всем вместе встретиться, и ты сама решишь, что именно захочешь ей рассказать. Но единороги, она точно сумеет с ними договориться». Джемма вполне оценила просветленную физиономию Драко, когда тот говорил о своей девушке, но вот такой уверенности, как у него, обрести пока не могла. «Я с удовольствием познакомлюсь с мисс Лавгуд. Не сомневаюсь, что она удивительная. Когда и где? За этим-то я и пришел. Смотри, Луна тоже сегодня до обеда на работе, я встречу ее у министерства». «Мы заглянем в кондитерскую и аппарируем сюда. Здесь нам точно никто не помешает. Ты же уже закончишь. Как твои планы? Сваришь кофе? Замечательно». Джемма встала с кресла, помешала зелье в котлах и погасила огонь под одним из них. «Эти дойдут минут через пять», — пояснила она. «На первом я опробовал один интересный катализатор, но он толком не сработал. Кстати, как твоя работа в школе?» «Не знаю, Джемма», — Драко вздохнул. «Похоже, проблемы со здоровьем у Слакхорна гораздо серьезнее, и дело не только в ноге. Возрасты все, с этим связанные. Лечиться профессор будет долго, я его заменяю. Драко, ты получил мастерство и выполняешь эту работу на законных основаниях. А если Слакхорн когда-нибудь решит уйти? Уверена, директор МакГонагалл будет рада заполучить тебя целиком и полностью. И ты сможешь стать независимым, жениться, обеспечивать свою семью. Луну... «Ты хотела сказать?» — улыбнулся Драко. «Да она за все галлеоны мира не бросит свой любимый отдел тайн, да и лаборатория. Как же я совсем без вас, без нашей работы, исследований, планов? Если тебе это действительно хочется, ты всегда можешь вести свой проект. Будешь в курсе всего, что у нас происходит, без необходимости отрабатывать положенные часы. Для этого возьмем кого-нибудь другого, или повысим наших». Селена в последнее время колоссально продвинулась вперед. Ей и так светит новая должность, когда уйдет Лаванда. Думаешь, она все-таки уйдет? Да, и я все для этого сделаю. У нее есть своя мечта, не связанная с зельями. И я дам ей понять, что она никого из нас этим не подведет. Лаванда станет хорошим воспитателем, я уверена. И у тебя все наладится, вместе мы справимся. Мисс Лавгуд Джемме понравилось. После церемонных приветствий они как-то очень быстро перешли к чаю и разговорам о погоде, не забыв и про пирожные. Понятно, почему Драко перед ней не устоял, была в Луне Лавгуд какая-то мистическая загадочность и, вместе с тем, что-то настолько искреннее и открытое. Казалось, Такие качества не могли сочетаться в одном человеке, но вот она, сидела и улыбалась, и такими влюбленными глазами смотрела на Драка. Конечно, ей можно было и даже нужно, она невеста. Неужели и она, Джемма, когда-нибудь сможет так же честно и открыто смотреть на Северуса, а не прятать свои чувства и взгляды, как что-то недостойное и постыдное, не имеющее права на существование? Наверное, у нее что-то поменялось в выражении лица, потому что Луна вдруг внезапно стала серьезной и отставила в сторону свою чашку. Как я поняла, нам нужна помощь профессору Снейпу, который не хочет, чтобы ему помогали. Она улыбнулась. Я готова. Что нужно сделать? Всего лишь одно, грустно улыбнулась Джемма. Добровольно отданная кровь единорога, которого я и в глаза-то никогда не видела. Или молоко. Ну, это проще, чем мертвые младенцы, снова улыбнулась Луна. Драко ничего толком не объяснил, но я и сама понимаю, для чего такое могло понадобиться живому и здоровому человеку. Когда я училась в школе, то часто гуляла в запретном лесу, и единороги подходили ко мне у озера. И потом, после учебы, я навещала их пару раз. Думаю, они меня не забыли. А ты могла бы попросить? Вмешался в разговор Драко, чувствующий себя почему-то лишним в этом женском разговоре. Да, конечно, Луна потянулась к сумочке и достала календарик. Лучше всего это сделать в полнолуние, а оно будет 6 февраля, в ближайшую пятницу. Она водила пальчиком по мелким строчкам на картоне. Я попробую призвать вожака стаи. Запретный лес опасен даже днем. Одна ты туда не пойдешь. Я с тобой. Драко стало жутко от одной мысли, что она окажется там одна. Хорошо, легко согласилась Луна. Пойдем вместе. Хотя я сколько раз ходила, даже когда совсем маленькая была, и ничего. Провожая Драко и Луну, Джемма уверила их, что сейчас рассортирует свои записи и тоже отправится домой, но понимала, что ей туда совсем не хочется. Какая разница, где сидеть одной, если тебя никто не ждет, а здесь, все было пропитано им. Вот его стол, на котором всегда педантичный порядок, инструменты, которые Северус использовал в работе. Да, надо бы говорить, мистер Снейп, как она к нему всегда обращалась, подчеркнуто вежливо. Но там, в мыслях, он для нее давно уже стал Северусом. И правильно ли она поступала с единорогами? Вроде даже думать о таком было стыдно и страшно. Но, а вдруг это единственное, что останавливало Северуса от того, чтобы принять ее чувства и ответить на них? И она всегда мечтала о любви. Чтобы были свидания, внимание, узнавание друг друга, что-то общее и новое для двоих. А потом обязательно свадьба и семья. Иначе вообще зачем все это? И еще она хотела, чтобы у нее были дети, обязательно двое, мальчик и девочка. Ну, или как получится, это же от нее не зависело. И если для этого нужна кровь единорога, что ж она достанет кровь единорога? Джемма постаралась прогнать мысль о том, как отреагирует Северус, когда узнает, что они ее раздобыли, даже страшно подумать. А если он начнет ее стыдить или посмеется над ней? Представив искаженное гневно-ехидной усмешкой лицо любимого, Джемма сжалась в кресле. Ну почему у нее все оказалось так сложно? Почему она не влюбилась в хорошего, обычного, простого парня? Почему именно Северус с ней тревожил ее мысли и не давал думать ни о ком другом? И ей теперь недостаточно было просто знать, что он жив. Гарри медленно, но верно разбирался в хитросплетениях защиты Поттерменора, не переставая удивляться ее сложности и наличию множества строгих, явно четко продуманных, условий. Да, ничего не скажешь, гигант был дед, уважительно думал Гарри, распутывая очередную головоломку. Мне до него расти и расти, но как интересно-то. В общих чертах он уже понял, как замкнуть на себя управление автоматонами, коих в поместье обнаружилась целая дюжина. Удивительно, но легче всего это удавалось напрямую, при использовании потоков магии, но сил отнимало немерено. И оставалась главная проблема. Теперь Гарри мог дать гостевой доступ в поместье по крайней мере тем, кто носил фамилию Поттер, то есть Джинни и Джасперу, но равноправными хозяевами дома их сделать не мог. Пока не смог, упрямо думал Гарри. Пока. Но до тех пор рисковать своей семьей я точно не буду. Я смогу, я разберусь во всем. И он оставался непреклонен в своем решении. Как бы ни порывалось приложить руку к обустройству и расконсервации Мэннера Джинни, как бы ни зудел исследовательский интерес Гермионы. Впрочем, последняя безоговорочно согласилась с мнением Гарри, что торопиться не стоит. А сам Гарри готовился к единоличному переезду в Поттер Мэннер, чтобы не мотаться туда-сюда после работы, и утром перед работой отправился за вещами. Дом на Гримма встретил Гарри настороженно. Каждый его кирпичик, каждая портьера буквально дышали недовольством, презрением и страхом, если так вообще можно было говорить о домах. Впрочем, после знакомства с родовым умным домом и его, ну не подбиралось иного слова. Поведением Гарри уже ничему не удивлялся. Со всех сторон он ощущал слабое, но липкое и тяжелое воздействие. Потоки темной магии кружились вокруг, извиваясь причудливыми завитками в углах коридора, жадно тянулись тонкими струйками, но при приближении бессильно опадали. Создавалось впечатление, что стены ветшали на глазах. Гарри в изумлении едва смог узнать интерьер кухни, таким тоскливым и безнадежно усталым казалось все вокруг. А ведь времени с переезда Поттеров в нору прошло всего ничего. Дом, оставшись без жильцов, дряхлел и умирал, медленно и мучительно астматически задыхаясь в собственной злобе. Как здесь могла жить целая семья Блэков и не свихнуться? Неожиданно подумал Гарри и даже передернулся от скользнувшего по спине холодка. Хотя если припомнить матушку Вальбургу, этот вопрос излишен. Или дело в том, что Поттеры стояли и стоят на стороне света, а этот дом подчинялся только тем, кто безоговорочно принял тьму, поэтому-то Сириус всей душой рвался отсюда в детстве. Этот дом его в конце концов и погубил, измотав, высосав силы, забрав желание жить. И ради чего были такие жертвы? Горько спросил Гарри, обращаясь к портрету Вальбурги. Какова была та великая цель, ради которой вы принесли в жертву обоих сыновей? Вальбурга, не произнеся ни слова, посмотрела на Гарри, словно сквозь него, равнодушным отстраненным взглядом, и также молча отвернулась. «Кричер!» — крикнул Гарри, не сводя изумленного взгляда со спины Вальбурги. «Быстро сюда!» Кричер появился не сразу, и когда вошел в холл, вошел, а не переместился. Гарри увидел, что тот стал словно еще ниже ростом, исхудал и казался каким-то потускневшим. Он, презрительно поглядывая на Гарри, выслушал его четкий приказ упаковать все вещи, принадлежащие или приобретенные семейством Поттеров, и доставить их в магловскую часть Поттерменера. Гарри справедливо рассудил, что в магическую часть эльфу не стоит и соваться. Кричер дернулся на миг, прищурился и сник, сгорбился и молча ушел выполнять распоряжение. Гарри совершенно запутался во всей этой происходящей вокруг фантасмагории. Он смутно ощущал, что процесс, который запустился в доме, неуклонно становился необратимым. Потому, что не осталось в мире живых никого, кто бы мог остановить умирание дома, разобраться в хитросплетениях темных магических потоков и покорить их, даже просто по праву члена рода. А ведь Сириус все же смог бы это сделать, упрямо подумал Гарри. Тогда на вокзале, когда он провожал меня в облике бродяги, то был безудержно весел. И когда жил вдалеке от Лондона, тоже. Ему просто не стоило жить здесь постоянно, только заходить иногда, а потом мы бы во всем разобрались. Вместе. Да, Сириус бы смог. Смог. Гарри вдруг остановился, ухватившись за дверной косяк, так закружилась голова. «Мне нужно вытащить Сириуса», с ужасающей четкостью подумал он. «Чего бы это ни стоило, вот только как следует натренируюсь управлять потоками и вытащу, чтобы там мне не говорили об опасности». И он погладил растрескавшийся наличник. «Я верну тебе хозяина», выдохнул он. Немного постоял, прислушиваясь к хрипам и шуршаниям старого особняка, и ушел. В полутемной спальне с зелеными стенами покачивался, словно сомнамбула, на подрагивающих ногах Кричер. В руках он сжимал старую мантию, а хозяйка Вальбурга, бормотал он, видишь ли ты, что стало с древним и благородным родом Блэк. Все ушли, и только ничтожный Кричер будет еще долгие годы влачить жалкое существование в опустевшем доме. Мерзкий полукровка Поттер так и не стал настоящим хозяином, он и не смог бы им стать. Молодой хозяин Регулус был надеждой рода, но он исчез навсегда. Как же старый Кричер скучает по хозяину Регулусу. Если бы Кричер мог, горестно вздохнул он, то пошел бы на край света за хозяином. Но Кричер может только наблюдать, как растворится в небытие родовое гнездо великого рода. Почему ничтожный эльф должен жить так долго? Глава 33. У Рона был выходной, потому и поспать ему можно было немного подольше, но не спалось. После примирения с женой он все чаще и чаще задумывался, что называется, о жизни. В жизни Рона Уизли было не одно важное и значимое утро, например, когда он впервые поехал в Хогвартс, когда заступил на первую самостоятельную смену в магазине, когда женился, когда забирал Гермиону с Рози из Мунга. Но это утро казалось ему не менее значимым. Сегодня он собирался всерьез обдумать существующее положение дел и принять важные решения, самостоятельно, не советуясь ни с мамой, ни с Гарри, ни с Джинни. Что же до Гермионы, он хотел прийти к ней с готовым решением, а не вновь просить помощи. Рон специально притворился спящим, не мешая Гермионе собираться на работу в отдел тайн, и порадовался, что Рози оставили погостить в норе. В его памяти то и дело всплывали разговор с отцом и беседа с Аниданом. Рон понимал, что Гермиона – умница, способная справиться со всем сама, но зачем тогда ей нужен он? Она – ценный специалист, что помимо престижа приносит немалый доход. Прекрасная мать, он не мог не заметить, как ни по годам развита Рози, и дело тут было не только в наследственности. Да и дома у них всегда чисто и уютно, так что и хозяйка она что надо. Претензии к ней как к супруге оказались беспочвенными, точнее, были вызваны недопониманием, а не безразличием или чем-то еще, и она все еще любила его, несмотря ни на что. Повезло же ему, а ей, наверное, он сам себя не любил, если не смог стать жене достойным спутником, стоило ей выйти за рамки их уютного мирка. Все эти годы Рон был ей опорой, поддержкой, старался дать ощущение безопасности, чтобы Гермиона чувствовала, он рядом, значит, все будет хорошо. Он знал, как вести себя с ней, когда она позволила себе быть слабой, спрятаться ото всех в их маленьком домике и сосредоточилась исключительно на нем и дочери. Но стоило ей восстановиться и захотеть вернуться в большой мир, как он оказался не готов к этому. Он не знал, что делать с красивой, умной и сильной женой, которой больше не требовался муж-защитник. Он умел опекать, заботиться, так он чувствовал свою значимость, но теперь перед ним стояла иная задача – стать достойным спутником яркой и сильной женщины. И прямо сегодня он сделает первые шаги к тому, чтобы все изменилось. Пора заглянуть в себя и постараться выяснить, кто он такой, Рон Уизли, на что способен, о чем мечтает, что для него самое важное, кроме семьи, конечно. Хлебнув кофе и вытащив печенье из плетеной вазочки, Рон снова вернулся к своим мыслям. Ответ был очевиден – шахматы. Как верно заметил Уайлдберри, за доской Рон забывал обо всем. Во время игры он был собой и точно знал, что правильно. В его душе не оставалось места сомнениям или неуверенности. А как ему понравилось объяснять основы игры детям. Рона тогда впервые за долгое время охватило чувство гордости, что именно он вдохновил мальчишек и те прониклись магией шахмат. Он с детства привык считать игру в шахматы просто развлечением. Может, действительно зря, решено, он всерьез займется шахматами, аттестуется и получит лицензию, чтобы преподавать теорию игры взрослым и детям в свободное от работы в магазине время. Вот только бы разобраться, как там, у макдловских шахматистов, все устроено. Одно дело турниры в ресторанчике, другое дело, в целой стране. Уайлдберри пытался объяснить, но Рон только запутался. Британская шахматная федерация, конечно, но ведь чтобы туда, ему же нужны будут какие-то макдловские документы. А еще Фиде, рейтинги какие-то. И если он ввяжется во все это, то как потом найдет время для семьи? Хотя, с другой стороны, разве Гермионе было легко успевать работать, делать все домашние дела, заниматься с дочкой, общаться с родственниками, где одна его мама чего стоит? Да плюс еще он, Рон, отнюдь не старался облегчить ей жизнь. Если справлялась она, и у него получится. А если с шахматами пойдет удачно, он сможет оставить магазин и заниматься любимым делом, обеспечивая семью и уделяя ей должное внимание. А что, если он действительно сможет открыть свою школу шахмат? Ну и что, что у Макглов? Он мог бы создать свой шахматный клуб. А еще неплохо бы и в Хогвартсе ввести шахматный кружок. Он прекрасно помнил, как иногда скучали однокурсники от того, что им нечем было заняться. Рон так замечтался, что не заметил, как выпил кофе и продолжал подносить пустую чашку ко рту. Ему вдруг захотелось, чтобы Гермиона смогла представлять его при знакомстве как своего супруга, основателя школы магических и немагических шахмат. Он улыбнулся, а почему бы и нет, когда в зеркале Йейна лишь на первом курсе он увидел себя старостой и чемпионом школы по квиддичу, он и помыслить не мог, что все это может стать реальностью. Но ведь стало. Так почему бы сейчас не поставить перед собой новую цель и не попытаться ее достичь? Шахматы казались куда реальнее значка старосты. Наверное, ему действительно была необходима серьезная встряска, чтобы он понял, что дальше так жить нельзя. И он начнет сегодня, пусть даже с малого. Рон еще раз попытался сделать глоток, но наконец понял, что чашка пуста, и встал. Вперед, только вперед. Надо торопиться, у него еще столько дел. Сполоснув чашку, Рон отправился в гостиную и начал сосредоточенно рыться на полке. Гермиона говорила, что ему надо купить новую одежду, и они специально для этого отложили деньги, чтобы вместе пойти в магазин в ближайшие выходные. Но он справится сам, ему хотелось сделать это именно так. Только перед этим стоило немного прибраться в доме. Спустя пару-тройку часов, закрывая входную дверь, Рон чувствовал себя так, словно отпахал две смены в магазине. Как Гермиона все это делала, ухитряясь еще и работать, и играть с Рози, а до того, как у них начались проблемы, и для него находить время. Неудивительно, что она порой казалась такой измученной. Кажется, пора обсудить с ней возможность нанять кого-то, помощь по дому им точно лишней не будет. Рон вернулся домой, нагруженный пакетами, и с удовольствием поймал свое отражение в зеркале. Зайти в парикмахерскую оказалось очень даже неплохой идеей. Новая стрижка делала его мужественнее и серьезнее. И магазин одежды, оказывается, имел мало общего со Скобаном. Достаточно было просто попросить о помощи продавца, и теперь у Рона были новая зимняя мантия, брюки, рубашки и джемпер потрясающего темно-синего цвета, отчего глаза казались еще ярче. Понятно теперь, почему Гарри так часто носил зеленое. Вот до чего докатился, ему 23 года, а он впервые сам себе выбирал одежду. Сначала это делала мама, потом жена. Неудивительно, что у них с Гермионой все разладилось, из-за его пассивности и безразличия, которые он сегодня торжественно вынес из дома вместе с мусором, и больше не позволит им проникнуть обратно, как бы сложно ни было. Так, время еще есть. Быстро в душ, переодеться, и далее по плану. Гермиона практически выбежала из здания министерства, на ходу прощаясь с коллегами и пытаясь припомнить все дела, которые запланировала на вечер, пока Рози нет дома. Надо приготовить ужин, разобрать вещи в шкафу. Кажется, гардероб дочки скоро придется полностью обновлять, она сильно выросла за зиму, да и ей самой не помешает кое-что прикупить. А сказала ли она Рону, что ему тоже придется пережить поход в магазин за вещами, или только собиралась? После их тяжелого разговора он стал более внимательным, но в то же время каким-то задумчивым и чуть отстраненным. Может, стоило оставить сегодня все домашние дела и просто побыть вдвоем, спросить, что случилось. Может быть, они еще не все выяснили. Гермиона. Она обернулась и застыла. Рон. Этот красивый мужчина со снежинками, играющими в медных волосах, в строгой серой мантии с букетом роз в руках, ее Рон. Это из-за него сзади ахнули молоденькие девочки из соседнего отдела, и почему ей стало так приятно от этого. Внутри разлилось такое приятное тепло, почти как в тот момент, когда они впервые поцеловались. «Дорогая, это тебе», Гермиона слегка покраснела, принимая цветы, словно ей и вправду было 18 и не было за спиной всех этих лет. «Рон, ты прекрасно выглядишь». Это все, что она могла почти прошептать, так и не справившись с удивлением, и вечно этот удивленный тон. Она и сама не поняла, как рассмеялась, как не смеялась уже давно, так, как, казалось, больше уже никогда не сможет. И Рон, глядя на нее, счастливо улыбнулся. Оказывается, они еще не забыли, каково это, понимать друг друга с полуслова. «Идем домой, и ты мне расскажешь, кому я обязана преображением моего мужа». Глупо звучит, я понимаю, Гермиона совсем по-девчоночи хихикнула. «Этому самому мужу и обязана», — заявил супруг, расправив плечи еще шире. «Ладно, еще парикмахеру, знаешь салончик на углу, за Фортескью, но если ты не против, мы сейчас пойдем не домой, закрой глаза». Гермиона зажмурилась и почувствовала, как сильные руки обняли ее за талию, а когда открыла глаза, то не смогла сдержать восхищенного вздоха. Небольшая комнатка с камином и накрытым к ужину столиком была такой теплой и уютной, прямо-таки сказочной, что навевала мысли обо всех зимних праздниках сразу. «Нравится?» Теперь Рон обнимал ее сзади. «Согласишься остаться со мной здесь до завтра?» «Конечно». «А, где мы?» Гермиона едва успела расстегнуть мантию, как Рон аккуратно помог снять ее и отложил в сторону. «Отель в Камберлинских горах, если точнее, в деревне Бассентуэйт, на севере национального парка «Озерный край». Попозже, если захочешь, пойдем прогуляться. Я планировал пригласить тебя сюда на День влюбленных, но сегодня решил, а зачем ждать? Разве нужна какая-то особенная дата, чтобы сказать тебе о том, как я тебя люблю?» «Рон, я...» «Тише», Рон аккуратно прижал палец к ее губам. Тебе совсем не обязательно что-то говорить или что-то делать. Просто побудь со мной. Я очень хочу знать, что ты мне еще хоть немного веришь. Веришь в меня, и не буду ничего обещать, но очень постараюсь». Гермиона, обнимая мужа, и сама не знала, почему в глазах застыла предательская теплая влага. Наверное, от красоты и неожиданности момента. Ну нет, в конце концов, ее же сюда не плакать привели. А знаешь, давай ужинать. Как хорошо, что мне сегодня не придется ничего готовить. И ты, кажется, упоминал прогулку. Так вот, я твердо намерена закидать тебя снежками и испортить твою новую прическу. Хотя нет, не буду, она тебе очень идет. Алиса Лангбактом появилась в лаборатории очень вовремя, как раз, когда миссис Браун стала все сложнее находить время и силы для того, чтобы совмещать работу и учебу, да еще личную жизнь, но об этом, конечно, никого специально не информировали. Только в женских разговорах то и дело мелькали ее имя и фамилия ухажера. Алиса радовалась. Навыки восстанавливались довольно быстро, так что половину работы она смогла взять на себя уже на третий-четвертый день, а через неделю стала уже полноценным сотрудником, причем не только в области подготовки ингредиентов. О своем проекте она, конечно, пока даже не задумывалась. То, что они тут делали, требовало от нее серьезных усилий и дополнительной подготовки дома, зато и вызывало немалый интерес. Это ее спасало. Размеренность движений, четкое следование инструкций, общая четкая регламентированность работы давали опору в ее резко изменившемся мире, где ее годовалый сын превратился во взрослого мужчину, а муж, любимый муж, ее главная поддержка, скатился в детство и не желал с ним расставаться. Про свекровь и говорить не хотелось. Алиса была чужой в этом мире, чужой и ненужной никому, кроме разве что Невилла. Но и быть нужной ему она еще только училась, как, впрочем, и он. И это было не так-то просто для них обоих. Глядя, как ловко и четко действует новый работник, Джемма Фарли, как второй ведущий мастер лаборатории, просто ответственное лицо, чувствовала себя довольной. Но вот с другой стороны, она однажды застала Алису с Северусом. После того, как все ушли, эти двое уселись в комнате отдыха за чашечкой чая и начали какой-то длинный разговор, услышать который она не смогла даже отрывочно. Кто из них установил защиту от прослушивания, Джемма не смогла определить, но видела, что Алиса была очень взволнована, а Северус хмурился, но явно пытался ее то ли приободрить, то ли успокоить. А ведь они, наверное, знакомы еще с Хогвартса, подумалось Джемме, и сердце сжалось от глупой, как говорил мозг, неоправданной, но от того лишь более яркой ревности, к их общим воспоминаниям и, возможно, общему прошлому, пусть это была всего лишь учеба в школе. Конечно, она знала историю Лангбаттомов, знала все о работе Северуса, но настроение это почему-то ничуть не улучшало. Да и о второй стороне лечения, менталистике, Джемма была лишь наслышана, и какую роль играл там Северус, понятия не имела. В ее представлении он был лишь зельеваром, с большой буквы, ну и, может быть, боевым магом. Хотя последнее в ее представление тоже не очень укладывалось. Собственно, она была права, боевик из Северуса с ней побыл своеобразный. Как если бы сравнивать мечника и хирурга, оба легко могли убить, если это необходимо, но совершенно по-разному. Зельеварение, как основная специализация, наложило свой отпечаток на всю его манеру колдовать, но аккуратность и точность были весьма востребованными свойствами во многих областях, как и быстрая, точнее, моментальная реакция, но за нее благодарить надо было скорее учеников Хогвартса, особенно тех, что были у него самыми первыми. Все эти качества и сделали Северуса Снейпа уникальным в своем роде менталистом. Но умения менталистов Мунга тщательно охранялись врачебной тайной, так что знали о его реальной роли в работе только двое колдомедиков и вот теперь Алиса Лангбаттом. Потому что Северус Снейп практически был той тропинкой, которой она могла проходить к Фрэнку. Именно он входил к нему первым и фактически прокладывал ей путь в его сознание, а прогресс опять приостановился, и нужно было что-то решать. Обсуждали же они одну животрепещущую тему – участие в работе Августы Лангбаттом. Нет, не лично, это вряд ли получилось бы, и не только из-за состояния ее здоровья. Для того, что делали сейчас Алиса и Северус, необходимо было не просто полное, абсолютное доверие, которое Северус приобрел, вытащив саму Алису. И не только вытащив, если уж смотреть по справедливости. Работа дала ей ту точку опоры, которую не смог дать никто. Не выросший сын, скорее даже, это был новый стресс, не больная свекровь, периодически вгонявшая невестку в стресс куда больший. Душевное равновесие у Алисы все еще было хрупким, и жизнь, которая опять не собиралась ее щадить, улучшению не способствовала. Разве что Невилл, на него, оказывается, действительно можно было опереться, и это Снейп вполне оценил. Но только Северусу Алиса могла поплакаться, в том числе о том, что свекровь винит ее в том, что вернулась именно она, а не ее сын, не Фрэнк. Алиса Лонгботтом даже сняла было комнату в Хаксмиде, чтобы быть ближе к сыну и хоть как-то восстанавливать душевное равновесие, но тогда отваживание журналистов стало другой непосильной задачей. Пришлось вернуться назад. Железная Августа хотя бы почти не выходила из своей комнаты и никого не преследовала. Северус уже и не сопротивлялся. Привык. А кроме того, прекрасно понимал, что если его пациентка не получит должной поддержки, вся их работа пойдет на смарку, чего он совершенно не собирался допускать. Так он и ответил самой Алисе и ее сыну в ответ на их благодарности. Мол, это был и есть интересный опыт для него как для исследователя Зельевара. И новое зелье, запатентованное, апробированное, принятое советом гильдии, и постепенно набирающие обороты известности это подтверждали. Вот только Фрэнка Лонгботтома одними только зельями было не пронять. С женой он общался с удовольствием, тянулся к ней, но взрослеть упорно не хотел. Наметившийся было прогресс, когда он пошел в школу, активизация воспоминаний о занятиях поначалу, благодаря Алисе, шла хорошо, но снова застопорилась перед выпускным курсом. Во время того самого долгого разговора они с Северусом сошлись наконец на том, что стоило попробовать позвать Фрэнка на помощь, рассказав ему о болезни матери. Вот только во что это выльется, никто с уверенностью сказать не мог. Опасений было более чем достаточно, но все остальные варианты были уже опробованы. Впрочем, других близких людей у Фрэнка не было, да и кто мог быть ближе. Северус так увлекся разбором различных вариантов будущего общения Алисы с супругом, что совершенно потерял счет времени и тому, что за ними кто-то наблюдает. Собственно, он периодически увлекался работой, не глядя на время, отчитываться в том, где он задержался, ему было не перед кем, как и Алисе. Поэтому наколдовывать импус никто не стал. Зачем? После того, как с ней распрощался с миссис Лонгботтом и мисс Фарли, он даже не задался вопросом, что последнее столько времени делала в лаборатории, расходились они далеко за полночь. Поэтому хмурые взгляды Джеммы на следующий день Северуса удивили. Да, он постепенно стал замечать не только ее взгляды и настроение, но и подчеркнутую холодность в общении с Алисой Лонгботтом. Почувствовала это и Алиса, конечно же, так что вечером в комнате отдыха состоялся весьма экспрессивный, но очень короткий разговор. «Что вы хотите от него?» — скрестила руки Джемма, и вот тогда Алиса поняла, в чем дело, и грустно улыбнулась. «Мы работаем вместе над тем, чтобы вернуть моего мужа», — ответила она, глядя Джемме прямо в глаза. «Но говорить об этом мне тяжело, Северус». Алиса вздохнула. Джемма, услышав, как миссис Лонгботтом назвала с ней по имени, прикусила краешек губы. «Он очень много сделал для нас, для меня. У меня есть только два человека, с кем я могу поговорить обо всем этом, понимаете? Врачебная тайна. Я так хочу вернуть своего мужа», — голос Алисы сорвался, хоть она меньше всего хотела, чтобы кто-то видел, как ей плохо. «Алиса», появившийся на пороге так не вовремя Северус перевел хмурый взгляд на Джемму. «Что вы ей сказали?» «Ничего», — торопливо ответила сама Алиса, опережая Джемму. «Только то, что над чем мы работаем. Мисс Фарли», — Северус смотрел Джемме в глаза, и она почувствовала, что краснеет. «Надеюсь, вы понимаете, что подобные вопросы обсуждаться не должны. Неуже, Северус, пожалуйста», — воскликнула Алиса, понимая, что еще немного, и у нее появится враг, и, закатив глаза, покачнулась и начала медленно опускаться на пол. Джемма, не растерявшись, подхватила ее на долю секунды раньше, чем Северус. «Зелье номер 8 в моем сейфе», — распорядился тот, едва они устроили Алису на диванчике, немного раздвинув его с помощью трансфигурации, и уже в спину метнувшийся за лекарством Джемми бросил пароль. «Йоя 13, Йоя ИСП, драгоценность». Та принесла зелье через пару секунд. «Вызвать колдомедиков, Смитвика или Тики», — ответил Снейп. «Я не, быстро». Когда общими усилиями колдомедиков Алису Лонгботтом привели в себя, та наотрез отказалась уходить из лаборатории, мотивируя это тем, что работа ее успокаивает. Правда, Северус поставил таймер, чтобы она каждый час давала себе отдохнуть минимум 10-15 минут. В один из таких вынужденных перерывов его вызвали в Мунга, и Джемма, понимая уже, что к чему, тут же воспользовалась моментом. Да, ей повезло кое-что услышать от Тики и его помощника, что немного прояснило ситуацию, так что она предпочла действовать, и побыстрее. «Миссис Лонгботтом, я хочу извиниться», — начала она, и Алиса настороженно взглянула на нее. «Я, наверное, многого не понимаю, потому что не знаю, но мне», — Джемма чуть замялась, — «мне показалось, что вы не хотите сегодня появляться дома. Я клянусь, что не буду вас расспрашивать ни о чем, но разрешите мне исправить то, что я спровоцировала. Разрешите оказать вам гостеприимство? Вы приглашаете меня к себе?» «Да, у нас остался в Лондоне довольно большой дом, и в нем, когда брат на учебе, очень пусто. Точнее, вообще никого, кроме меня и старого домовика. Я ни в коем случае не хочу доставлять вам неприятности или каким-то образом вредить, клянусь». Алиса Лонгботтом расширенными глазами смотрела на уже второй светящийся след от клятвы, обвивающий тонкое запястье Джеммы Фарли, и вдруг улыбнулась. «Ведь, может быть, эта девушка сумеет стать ей кем-то, кроме руководителя части ее работ? Ей так не хватало общения, далеко не все она могла обсудить даже с Северусом, не говоря уже о сыне, все-таки мужчины, есть мужчины». «Хорошо», — кивнула Алиса, чувствуя себя так, словно прыгнула в воду, и тут же ощутила тепло руки Джеммы. «Я постараюсь вас не стеснять, что вы, это просто невозможно. Разве только если вы потеряетесь в доме, но там всего 3 этажа и коридоры не ветвятся. Ну, чтобы я была дезориентирована настолько, меня нужно изрядно напоить», — рассмеялась Алиса. «Знаете, окажется, у меня есть чем», — усмехнулась Джемма. «Но мы же не будем увлекаться, завтра рабочий день, работа превыше всего», — торжественно заявила Алиса. «Итак, практически за рукопожатием, их застал Снейп. Он перевел хмурый взгляд с одной на другую, и вовсе не вымученная, как часто бывало, а светлая улыбка Алисы немного успокоила его. Тем не менее он был готов сию секунду использовать свои ментальные навыки, но Джемма его опередила. «Я пригласила миссис Лонгботтом сегодня к себе, и она оказала мне честь, приняв это предложение. Вот, значит, как», — пронеслось в голове Снейпа. «Эти женщины, как у них все быстро меняется». Он внимательно посмотрел на Алису и остался доволен увиденным. Ее состояние значительно улучшилось, причем, кажется, прямо сейчас. Да, действительно, некоторое время пробыть рядом с кем-то, там, где о ней никто не знает, удачная передышка для нее. Он уже думал об оборотном, просто чтобы она некоторое время пожила инкогнито где-нибудь в Хаксмиде, но пока ей был строжайше запрещен прием любых зелий. Но как они умудрились поладить? Воистину, пути женских мыслей неисповедимы. Но все же он предпочел бы подстраховаться и озаботиться клятвой. Отношение мисс Фарли к Алисе казалось ему довольно странным. «Я поклялась ни о чем не спрашивать», — Джемма словно мысли его читала. «Хорошо, тогда вам придется принять ответственность». «Да, я понимаю. Благодарю вас, мисс Фарли». «Это...» — он снова взглянул на Алису, которая явно чувствовала облегчение. «Очень своевременно и, я надеюсь, будет ей полезно. Нам обеим», — подумала Джемма, не зная, что Алиса Лонгботтом мысленно в этот момент использовала точно эти же слова, молча кивая Северусу. «Ваш кофе, сэр». Тонкие узловатые пальцы поставили маленький поднос на стол. «Что?» — Драко поднял голову. «Вы просили кофе, сэр», — пояснил домовик. «Ах, да, спасибо». Он протянул руку к чашке и вновь погрузился в чтение. Вот уже добрых 2 часа он искал любую информацию о единорогах и с каждой книгой все больше мрачнел. Драко без труда нашел с 10 рецептов с кровью единорога, еще пару десятков с волосом, молоком или рогом и даже 2, где применялись слезы единорогов, но вот информации, как же обращаться с живыми животными, оказалось катастрофически мало. Он еще со школьных времен помнил, что писал Ньютс Командер в своей книге про фантастических тварей, но этого было недостаточно. Какое ему дело до того, что единороги – красивые животные, обитающие повсеместно в лесах Северной Европы, или до их расцветки? Взрослые, чисто белые, жеребята, сперва золотистые, а потом, с возрастом, становятся серебряными. Всем и так известно, что разобранный на ингредиенты единорог имеет мощные магические свойства. Вероятно, поэтому он избегает контакта с людьми и скорее позволит подойти к себе ведьме, чем волшебнику 14, https://fontanimals.bib/bz/единорог/unicorn. И вот эти пять предложений не особо полезной информации перепечатывались из книги в книгу, и все. Драко вздохнул и отложил очередной бесполезный талмуд. И что ему делать? Завтра они с Луной пойдут в запретный лес, а он даже толком не знал, с чем может столкнуться. И как быть готовым к тому, чего не знаешь? Он откинулся в кресле и потер переносицу. Глаза уже слезились от чтения, а он не продвинулся ни на шаг. В памяти всплыл кошмар его детства. Первый курс, ночь, отработка и мертвый единорог, которого они нашли вместе с Поттером. Бррр, до сих пор мурашки по коже, а тогда? Тогда это стало его кошмаром на несколько лет. Ему раз за разом снилось, как они вдвоем идут между высокими деревьями, в его руке поводок трусливой собаки Хагрида, а тьма все сгущается и сгущается. Даже спустя годы он помнил звуки и запахи того леса, и труп животного. Липкий страх сменился ужасом, когда он понял, что то светлое пятно и есть мертвый единорог, а еще человек в капюшоне. Он пугал его во сне еще много лет. Как же отец был зол, когда узнал о произошедшем. Люциус негодовал, что его единственного сына, наследника, подвергли смертельной опасности и нанесли душевную травму. О, тогда Малфой-старший употребил все свое влияние и власть председателя попечительского совета школы, чтобы навсегда запретить подобные наказания для учащихся. После этого им назначались только скучные, но посильные и безопасные отработки. Теперь же он собирался в лес добровольно, будучи взрослым и сильным магом, но ему было не по себе. Нет, не так, он боялся. И боялся вовсе не за свою шкуру, а за свою любимую девушку.